Глава 10. Они держались в тени, чтобы избежать встречи со стражниками, и взобрались на крепостные стены, с которых открывался широкий обзор местности. Но у нее на уме было кое-что получше. Поскольку принц уже продемонстрировал свои способности в скалолазанье, Рен отвела его на самую высокую башню крепости. Там они поднялись по шаткой лестнице, перелезли через зубчатые стены и оказались на маленькой круглой платформе рядом с флагштоками, где на ветру развивался вымпел крепости. Зубчатые стены делали холод более терпимым и открывали потрясающий вид на многие мили во всех направлениях. К тому же отсюда можно было наблюдать за башней командира Дункана. «Впечатляет», — сказал Лео, высовываясь через щель между зубцами и осматривая все вокруг. «Отсюда видно пролом?» «Нет», — со вздохом ответила Рен. «К сожалению, с момента прибытия я не видела даже проблеска призрачного света». «Никаких призраков нежити. Действительно печально», — поддразнил принц. Холодный воздух, казалось, слегка отрезвил его, остудив раскрасневшиеся щеки и придав блеска глазам. «Так ты фанатик? Прославляешь доброе дело могильщика?» «Что ты знаешь о могильщике?» — с сомнением спросила Рен. Даже после всего, что Дом Костей сделал для обеспечения безопасности владений, большинство все так же относилось к костоломам с настороженностью, порожденной религиозными предрассудками. Лео выглядел оскорбленным. «Я же принц», — сказал он. «Я все знаю». «Да что ты», — отозвалась Рен, ухмыляясь. «Могильщик — первый признанный мастер в истории владений», — изрек Лео, принимая вызов. «Вероятно, до него существовали и другие, но ни одна цивилизация не смогла по-настоящему укорениться здесь, на земле магии, пока не нашли способ справиться с восставшими мертвецами». «Я думала, речь шла о земле падающих звезд», — надавила Рен в попытке подловить его. «По мнению большинства людей, магия появлялась из падающих с неба звезд. Насколько Рен было известно, ни в одной другой стране подобного не существовало, и уж точно не в такой форме. Она слышала о предсказателях Силнори и травяных ведьмах Рай, но ничего похожего на то, что имелось у них во владениях. «Все зависит от того, с кем ты разговариваешь», — без запинки ответил Лео. «Мальтеки называли это место землей магии, а андалесцы — землей звезд». Первые поселенцы в те времена, когда все вокруг обладали магией, прозвали это место землей мастеров. Но теперь, благодаря моим амбициозным предкам, оно называется «Новые владения» в честь государства, которого больше не существует. Валарианцы происходили из страны под названием «Северные владения», но из-за гражданской войны она раскололась на несколько более мелких государств. Пусть их страна получила официальное название «Новые владения», но почти каждый звал ее просто «Владение». «Я впечатлена», — признала Рен. История никогда не была ее любимым предметом, но, несмотря на свое озорство, Лео явно был более прилежным учеником, чем хотел показать. От ее похвалы принц просиял и склонил голову в знак благодарности, а после снова огляделся. «Как давно ты сюда приехала?» «Чуть больше месяца назад». «И тебе здесь нравится?» «Нет», — решительно заявила Рен. «Я умираю со скуки. Я хороша только в борьбе с призраками, а их здесь, как я уже сказала, нет». «О чём, а вот о скуке я знаю не понаслышке». Рен отвернулась от открывающегося вида, прислонилась спиной к стене и посмотрела на принца. «Разве быть принцем не мечта каждого?» «О, в этом есть своя прелесть», — признал Лео. «Но в то время как у первого и второго сыновей обязанности идут в дополнение к обычным мелочам...» «Вроде денег и власти», — криво усмехнулась Рен. «Именно так», — сказал Лео, даже не смутившись. «Третьему сыну, напротив, часто нечем заняться. А вот и выходит, что есть наследник, его замена, затем я, а после дочь, всеобщая любимица, стоит заметить». «Значит, ты второй на замену». «Замена замены», — Рен рассмеялась. «Но ты же единственный ювелир в семье. Это чего-то достоит. Помимо дополнительного звания в моем официальном титуле, которое люди редко утруждают себя произносить, не особо. Вообще-то мне не позволяют использовать свои способности. Тебе наверняка известно, Рен Грейвен, что принцы не работают, даже принцы-мастера», — сказал он с ухмылкой. «Как только я закончу свое образование», — Лео пожал плечами, — «никаких ожиданий, никакой ответственности. Поэтому я здесь. Крепость — одна из дюжины остановок, которые я совершил за последние несколько недель экскурсий и инспекций. Что угодно, лишь бы меня занять». «И побудить хорошо себя вести?» — спросила Рен. «В основном, чтобы побудить хорошо себя вести», — поправил он, поднимая свою фляжку. «Звучит так, будто тебе легко живется», — заметила Рен, хотя подозревала, что это совсем не так. Рен знала, каково это, когда люди ожидают от тебя худшего. Она умела и играть на этом восприятии, и противиться ему. Половина всех ее глупостей была совершена для того, чтобы привлечь к себе внимание. Она хотела, чтобы ее поймали, увидели, чтобы о ней говорили, чтобы ее помнили. Она всегда считала, что хоть какое-то внимание лучше, чем никакого. Пусть люди ожидают от нее худшего, чем не ожидают совсем ничего. С другой стороны, именно из-за такого поведения она оказалась в крепости. «Да, живу я действительно легко», — согласился Лео, запрокидывая голову, чтобы посмотреть на звезды. «Легко и незаметно». «Могло быть и хуже», — попыталась подбодрить его Рен. «Например, ты мог бы провалить испытание, к которому готовился всю жизнь. Тебя могли бы разлучить с семьей и отослать прочь». Лео снова сосредоточил на ней все свое внимание. Выражение его лица было серьезным. «Что за идиоты изгнали тебя?» Его тон был недоверчивым, как будто сама мысль об этом была за гранью его понимания. Словно за несколько часов их знакомства он осознал ценность Рен лучше, чем члены ее семьи. «Мои родственники», — со вздохом сказала Рен. «Ах, да это же худший вид идиотов», — кивнул Лео. «По себе знаю». Рен рассмеялась, и принц протянул ей фляжку. «За худший вид идиотов», — сказала она и приподняла сосуд, прежде чем глотнуть обжигающей жидкости. «И за новых друзей», — добавил он и, забрав фляжку, одним махом допил ее содержимое. Вскоре после этого в комнате для совещаний командира Дункана погас свет, и Рен и Лео были вынуждены покинуть свой насест. Как оказалось, Лео не столько вылез из окна, сколько выпал из него, а из-за позднего часа и выпитого алкоголя он больше не был в состоянии преодолеть расстояние в два этажа без посторонней помощи. И, к сожалению, помогать пришлось Рен, которая стояла под его окном, в то время как принц взгромоздился ей на плечи. Пока Лео тянулся и карабкался, он умудрился пнуть девушку по голове и ударить ее в ключицу. К счастью, ему, наконец, удалось ухватиться за подоконник и подтянуться. Оказавшись в комнате, Лео высунулся в окно, помахал Рен и снова скрылся внутри. Улыбаясь, девушка направилась к себе, но предпочла подняться по лестнице. Рассвет следующего дня выдался отвратительно ярким. Звон, возвещавший о пересменке, звучал невероятно громко, да и, как показалось Рен, раньше обычного. Хотя все это не имело значения, поскольку она уже проснулась. Внезапно, впервые за последние недели, девушка почувствовала, что у нее появилась цель. На самом деле Рен не знала, как именно Лео мог ей помочь, но, по крайней мере, он мог сделать хоть что-то. И если при этом она получала удовольствие, тем лучше. Да, у нее немного стучало в голове, а во рту пересохло, но завтрак наверняка вылечит все ее недуги. Если девушка и ощущала последствия своей поздней прогулки, то Лео выглядел намного, намного хуже. Они посмотрели друг на друга с разных концов обеденного зала. Хотя волосы королевского отпрыска все еще сияли, как завитки золота, а пиджак был безупречно чистым, он все же был бледен, а из глаз его пропал привычный блеск. Несмотря на не самое доброе расположение духа, когда Рен вошла в комнату, Лео улыбнулся и кивнул ей. Девушка заколебалась. Должна ли она снова сесть за главный стол? Адиль все еще отсутствовала, а другие представители занимали те же места. Но завтрак был определенно менее официальным, чем пир в честь приезда принца. Рен выполняла обязанности Адиль, а не просто грела для нее стул. Когда никто не обратил на нее внимания, девушка решила устроиться на скамейке и поесть вместе с остальными провинившимися. Тем не менее, она наблюдала за главным столом. Лео сидел прямо, подперев голову рукой, глаза у него были закрыты. Несмотря на это, он ухитрился, не открывая их, попросить слугу принести еще кофе. Просто приподнял пустую кружку, пока у кого-то не хватило смекалки наполнить ее. В крепости кофе, дорогой импортный напиток из Силнора, не подавали. Но когда принц осушил третью чашку, Рен предположила, что Лео привез зерна с собой. Наконец командир Дункан поднялся на ноги, и в комнате воцарилась тишина, а принц открыл глаза. «В рамках официальной проверки принц Леопольд отправится со мной и небольшим отрядом к востоку от стены, чтобы более детально изучить наши оборонительные сооружения и убедиться, что они соответствуют королевским требованиям». Лео повелительно кивнул и почему-то напрягся. Возможно, он нервничал, потому что собирался отправиться за границу, или, может, он просто старался выполнять свои королевские обязанности должным образом. «Неназначенная в эскорт», — продолжил командир Дункан, — «продолжит патрулирование по расписанию». Все застонали и, поднимаясь, заскрипели скамейками о камень, чтобы приступить к своим обычным обязанностям. Ренджи ждала в надежде... Командир Дункан отыскал ее пытливым взглядом и махнул рукой, приказывая подойти. Сердце Рен подпрыгнуло. Она присоединилась к столпившимся перед главным столом, в то время как остальные охранники и провинившиеся поспешили на выход. Поймав взгляд Лео, Рен улыбнулась, надеясь, что ее присутствие хоть немного его успокоит. Принц ответил натянутой улыбкой и жестом попросил еще кофе. Командир Дункан сообщил, что патрульный отряд будет состоять из личной охраны принца, его кузена и вассала Галена, самого командира и нескольких человек из крепости, включая Рен. Когда пришло время отправляться в путь, Рен и остальные вышли во двор, где стояли уже оседланные лошади и карета принца, ожидавшая своего достопочтенного пассажира. Девушка проверила свои доспехи и оружие. Пусть она и знала, что не будет их использовать, ей все же хотелось представить свой орден достойно. Она также припомнила все, что знала о защите крепости от нежити. Конечно, Адиль знала больше, но Рен сомневалась, что принцу потребуются все детали. Несколько основных фактов будет вполне достаточно. Кроме того, она не собиралась впечатлять его своими знаниями. Обаяние предоставляло лучшие шансы завоевать расположение принца. Рен не знала, к чему это приведет, но позволила себе представить, как в Мэроу-Холл приходит письмо с печатью принца, в котором рассказывается об изгнанной дочери Венса Грейвина и мастерстве, которое она показала в крепости. Может, Лео даже попросит ее присоединиться к его путешествующей компании. В этом не было ничего удивительного. При поездках в некоторые регионы владений, где костоломы не проживали, подобная идея могла бы стать даже полезной. Рен уже направлялась к одной из лошадей, когда Лео схватил ее за руку. «Поедешь со мной, Грейвин?» Рен обернулась с ухмылкой на лице и столкнулась прямо с командиром Дунканом. «Садись на коня, мастер. Мы вот-вот отправимся в путь». «Знаете, командир Дункан, я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, если бы во время проверки рядом со мной находился костолом. Мы же направляемся к востоку от стены». «Ваше высочество, нежить не нападала на нас вот уже 7 лет. Уверяю, вам ничего не грозит. Раз никакой опасности нет, почему тогда корона тратит так много золота на содержание стены?» — размышлял Лео, оглядываясь по сторонам. «Возможно, наши ресурсы лучше потратить на что-нибудь другое, если пролом больше не представляет угрозы». «Пролом по-прежнему чрезвычайно опасен», — спохватился командир Дункан, резко поменяв свое же мнение. «Не говоря уже о тех, кто живет возле пролома, за пределами наших границ. Я имел в виду только конкретный участок стены, который вы собираетесь осмотреть. Он не подвергался нападениям, был тщательно протестирован, строгие стандарты... Тем не менее, — прервал принц, — я бы чувствовал себя в большей безопасности с кем-то вооруженным и должным образом обученным справляться с такой угрозой. Если она все-таки возникнет... Может, я и третий по очереди на престол, но я все еще принц владений. Конечно, ваше высочество, конечно, все что угодно, лишь бы вас успокоить. Уверяю, ваша безопасность — наш главный приоритет. «Мастер!» — рявкнул он, махнув рукой в сторону Рен, приказывая забраться в карету. «Поедешь рядом с принцем». Рен с некоторым чувством удовлетворения заняла свое место. Пока они готовились к отъезду, Рен думала об Адиль. За весь день ей не выпало возможности навестить наставницу, но, возможно, то было к лучшему, поскольку она притворялась больной. И все же Рен хотелось увидеть выражение лица Адиль, когда она узнает, насколько хорошо сработал ее план. В карете было довольно уютно. Рен и Лео сидели на одной скамье, а напротив расположились Гален и командир Дункан. Открытое транспортное средство позволяло лучше рассмотреть пейзаж. В то время как внимание Галена было приковано к принцу, командир Дункан сверлил Рен прищуренным взглядом. «Готов еще немного повеселиться?» — шепнула она на ухо Лео и улыбнулась. Командир Дункан сверкнул глазами. «Всегда готов». Они проехали через главные ворота, резко свернули налево, чтобы выехать на дорогу и позволить принцу увидеть ширину и размах пограничной стены, исчезающей за горизонтом. Лео отреагировал на сверкающие кирпичи из костяной пыли так же, как и все, кто впервые видел подобное зрелище. Он оттянул воротник своей рубашки и пробормотал. «Это то, о чем я думаю?» Рен улыбнулась и пересказала кое-что из того, о чем говорила ей Адиль, подробно описав краеугольные камни и чистокол. Когда они продолжили путь к ближайшей башне, командир Дункан отметил другие важные детали. Например, сколько охранников находится в гарнизоне каждого форта и башни, или как остатки старых дорог облегчают передвижение по дикому ландшафту, усеянному зазубренными утесами, вулканическими породами и дымящимися гейзерами. Глубокие пещеры и расщелины, разрезавшие пейзаж, делали съезд с дороги опасным и непредсказуемым. Даже лес, который тянулся вдоль стены на севере, был извилистым и густым. Его вырубили, но пересечь его так и не удалось. На юге, в Картезианской долине, располагалось несколько сельскохозяйственных угодий, но главным богатством этого региона всегда оставалась добыча полезных ископаемых. Поскольку карета размеренно продолжала продвигаться по маршруту, Лео расслабился, задавал вопросы о патрулях и изображал интерес к ответам. Рен изо всех сил старалась одновременно сканировать местность, в конце концов она была обученным костоломом, и составлять компанию принцу, который, похоже, был не в настроении болтать. Видимо, он нелегко справлялся с похмельем. Командир Дункан как раз объяснял, как работают башни, когда экипаж начал замедлять ход. Поскольку Рен и Лео сидели прямо перед ними, командиру Дункану и Галену пришлось вытянуть шеи, чтобы увидеть причину задержки. «На дороге какие-то обломки», — сообщил один из охранников, подводя свою лошадь к карете. Рен встала. Проезд закрывали несколько массивных камней, а также россыпь обломков, оставшаяся, очевидно, от камнепада. Дорога прорезала неровный ландшафт, в результате чего по обе стороны от нее образовывались высокие скалы и зазубренные выступы. Башня скрывалась за дальним хребтом, и в сочетании с густой рощей, возвышавшейся на востоке, их отряд в некотором роде остался в слепой зоне. Командир Дункан разглагольствовал о назначениях и маршрутах патрулирования, на которые следовало обратить внимание до их прибытия. Его явно раздражало то, что из-за состояния дороги он выглядел в глазах принца неумелым. Гален громко приказал стражникам принца немедленно избавиться от препятствия. Лео тем временем снова стал напряженным и беспокойно оглядывался по сторонам. «Не волнуйся, ты в безопасности», — заверила Рен, на всякий случай расширяя свое восприятие. Но чистокол справлялся с задачей. Нежити нигде не было видно. «Почему бы нам немного не размять ноги, пока они совсем разбираются?» Лео посмотрел на нее со странным выражением в глазах, а после бросил взгляд на Галена. Впервые с тех пор, как они покинули крепость, вассал не обращал на принца внимания. Рен увидела в этом возможность. Она выпрыгнула из экипажа, и Лео, глубоко вздохнув, последовал за ней. Его взгляд продолжал метаться по сторонам, пока они прогуливались по дороге, по обе стороны которой рассредоточились солдаты на лошадях. «Ты в порядке?» — спросила Рен, как только они немного отдалились от экипажа. «Конечно», — резко сказал Лео, все же совсем не похожий на ухмыляющегося, смеющегося принца, которого она встретила прошлой ночью. Неужели причиной таких перемен стал алкоголь? В конце концов, он все-таки одарил Рен улыбкой, но та получилась вымученной. «Я всегда в порядке». «Ну, может, мы...» Внезапный свистящий звук заставил Рен резко остановиться. Она обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из стоявших рядом с каретой охранников рухнул на землю. Из глазницы его торчала древко стрелы. На мгновение воцарилось потрясенное молчание. Затем с севера донесся грохот лошадиных копыт, эхом прокатившийся по дороге. Последовал еще один залп. Несколько стрел попали в карету или просто приземлились на землю, некоторые все-таки нашли свои цели. Тела рухнули на землю так же, как и первый охранник. Когда Гален позвал принца, глаза вассала расширились. Рен обернулась и увидела, как с юга к ним приближаются всадники. Это были не стражники крепости. На них напали. Их окружили. Обломки на дороге не были результатом какого-то оползня. Нет, их оставили здесь намеренно. Рен посмотрела на Лео, на странную смесь страха и принятия собственной судьбы на его лице. Они угодили прямо в ловушку, преподнеся похитителям принца Леопольда Валориана на золотом блюдце.